Глава 13. Один день. Солнце медленно клонилось к горизонту, оставляя за собой красно-огненный след. Еще немного, и на небе одна за другой зажгутся звезды. Пока не яркие, чуть заметные, но с каждой минутой они будут разгораться все сильнее. Вслед за ними придет и ночь. С ее приходом завершится и день, последний, который мечтала продлить. Впервые за прошедший месяц я умоляла время остановиться, а оно, как назло, ускорило ход. Стрелки часов без сожаления летели вперед, приближая момент истины. Я стояла у окна, обхватив себя руками, и смотрела вдаль невидящим взором, когда в дверь раздался предупредительный стук, и в комнату вошел Дарриэл. Еще за завтраком я заметила темные круги у него под глазами. Похоже, ни мне одной не спалось прошлой ночью. Вот только и этой вряд ли что-либо изменится. «Нам нужно поговорить», — вымолвил он тоном, не терпящим возражений. «Согласна». От волнения у меня пересохло в горле, поэтому голос надломился на середине слова. «Присядем?» По всей видимости, беседа предполагалась долгой и не очень приятной. Было бы замечательно, если бы мы договорились обо всем здесь и сейчас, а не завтра, в присутствии его родных. «Конечно». Я отпрянула от окна и опустилась на край удобного кресла. Соседнее занял декан. Он закинул ногу на ногу, а пальцы сцепил в замок. Ничто в нем не выдавало внутреннего напряжения. Меня же едва ли не колотило. Успела себя порядком накрутить. «Уже решила, что скажешь отцу?» «Да». Я опустила голову, не выдержав его пристального взгляда. «А вы?» «Давно. Поделишься?» «Я намерена вернуть вам кольцо». Выпалила на одном дыхании, упрямо вздернув подбородок. «Ты говорила, что оно тебе не нравится, поэтому я куп...» «Дело не в нем». От волнения я заерзала в кресле. Мне с трудом удалось усидеть на месте. Хотелось вскочить и начать мерить комнату широкими шагами. «Это из-за Аннет? Не веришь, что между нами все кончено? Полагаешь, я из тех, кто стал бы играть чужими чувствами?» Его брови сошлись на переносице, а на лбу залегли вертикальные морщины. Губы же превратились в единую тонкую линию. «Нет, она здесь ни при чем. Я верю вам, но не верю в искренность ваших чувств. Вернее, в то, что они настоящие, а не навязанные». «Пояснишь?» Дарил еще больше нахмурился. «На протяжении месяца мы день и ночь были рядом. Вместе завтракали, ужинали, очень много времени проводили вместе. Неудивительно, что между нами зародилась симпатия». «Симпатия?» — хмыкнул он, словно я сказала глупость. «Не слишком ли ты преуменьшила? По крайней мере, не говори за меня. Да и в тебе я, похоже, больше уверен, чем ты сама». «Вот я и боюсь, что все не то, чем нам кажется. Вдруг вместо костра в груди тлеет всего крохотный уголек, который потухнет в скором времени». «Тогда давай продлим испытательный срок. Узнаем друг друга получше, ты определишься окончательно». Себя он не упомянул, будто для него уже все было бесповоротно решено. «Нет, не стоит». Покачала я головой и нервно закусила губу. «Не руби сгоряча, Лилит». Дарриэл подался корпусом вперед. Его внешнее спокойствие начало давать сбой. «Отец все равно поймет, что мы неравнодушны друг другу. Он не разорвет помолвочные узы». «Значит, нам следует настоять на своем и убедить его в обратном». «И что ты предлагаешь? Просто взять вот так и расстаться? Потому что тебе что-то там показалось. Я ни за что не соглашусь на подобное, поскольку абсолютно уверен в своих чувствах». «Вот и докажите мне это». «Каким образом?» На мгновение декан растерялся. «Давайте последуем примеру вашего отца и дадим нашим чувствам испытательный срок. Если и по истечении месяца они останутся неизменны, я приму ваше кольцо обратно». «Это твое последнее слово?» — спросил Дарил после затянувшегося молчания. «Да». «Хорошо. Я принимаю условия и сделаю все от меня зависящее, чтобы завтра добиться от отца разрыва помолвочных уз, но взамен попрошу подарить мне поцелуй. Авансом. Всего один. И еще, Лилит, по окончании срока ты не просто примешь кольцо. Ты станешь моей женой, согласна?» От услышанного у меня перехватило дыхание, однако я нашла в себе силы твердо сказать «Да». Дарил без промедления встал с кресла, подошел ко мне, притянул к себе за руку, заставляя подняться и меня. Не позволяя опомниться, обхватил за талию и припал к моим губам в поцелуе, требовательным, сводящим с ума. Он словно не целовал меня, а клеймил, хотел оставить на моих губах свой отпечаток, чтобы никто и никогда больше не посмел к ним прикоснуться. Я не выдержала исходившего от Дарриэла напора страсти. Начала таять в сильных руках, подобно воску свечи, пылко отвечать на смелые ласки. Пальцы устремились к черным волосам декана, запутались в них, притягивая ближе к себе его лицо. Внезапно поцелуй прервался. Но брюнет никуда не ушел, а продолжил держать меня в объятиях. Казалось, они стали еще крепче. «Я люблю тебя, Лилит. Даже не представляешь, насколько. И ни месяц, ни два это уже не изменит. Мое сердце навсегда принадлежит тебе. Только тебе одной», — прошептал Дарил на ухо, а затем резко отстранился. Горестный стон чуть не сорвался с моих пылающих губ. Хотелось продлить это безумие, утонуть в нем, забрать свои слова обратно. «Завтра тебе предстоит пережить тяжелый день, поэтому ляг пораньше, отдохни хорошо перед дорогой. Я пришлю Клементину, чтобы она упаковала твои вещи, а заодно отдам распоряжение, чтобы подготовили экипаж». «Это очень любезно с вашей стороны, Лир Невилл, но я не могу принять такую щедрость». Мое дыхание все еще было сбивчивым. «Никаких почтовых карет! И, Лилит, прошу, зови меня по имени. Мы ведь уже не чужие друг другу». Он в два широких шага вновь приблизился ко мне и провел пальцами по щеке. «Может, передумаешь?» «Нет», — еле слышно прошептала, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не прильнуть к нему. «Боюсь, придется искать дворецкого намного раньше, чем предполагал. Ваш отъезд сильно опечалит Натаниэля. Ну что ж, я буду только рад, если он обретет счастье и домашний очаг. К сожалению, мне следует немедленно покинуть твои покои, иначе я навсегда поселюсь в них. До завтра, Лилит!» Он прикоснулся губами к моему виску и ушел, ни разу не обернувшись. Я же продолжала смотреть ему вслед, даже когда за ним закрылась дверь. День Икс. Утром я чувствовала себя подавленной и грустной. Хоть мне и удалось погрузиться в дремоту благодаря оставленному Лиром Толлином эликсиру, сны были тревожными. Я не единожды просыпалась в холодном поту, делала несколько глотков воды и снова падала на подушке. Впервые Дарил появился в столовой позже меня, немного встрепанный и мрачный. Хоть перед дорогой следовало хорошенько подкрепиться, кусок в горло не лез, поэтому я ограничилась двумя чашками чая. Сразу же после завтрака мы отправились в родительский дом Дарила, где нас уже дожидался его отец. Изредка я позволяла себе бросать на брюнета беглые взгляды, тем временем, как он упорно смотрел в окно. Делая вид, что и вовсе меня не замечает, и оттого на сердце было еще тяжелее. Широкая улыбка сползла с лица Лира Уолта Невилла, едва я бок о бок с деканом вошла в холл. «Какая кошка между вами пробежала?» — недоуменно спросил ректор, посмотрев сперва на сына, а затем на меня. Никто из нас и слова не вымолвил в ответ. Невилл-старший, негодуя, покачал головой и направился в рабочий кабинет. Мы последовали за ним. Дарил вел себя весьма странно. держался со мной холодно и отстраненно. Стоило мне опуститься на софу, как он сел на другой ее конец, не допуская ни малейшего соприкосновения. «Итак, что вы решили?» Вид у ректора был грозным. От его прежней мягкости не осталось и следа. Хоть я никогда и не училась в академии, в данное мгновение чувствовала себя провинившейся адепткой, оказавшейся на приеме у ее главы. Дарриэла сегодня не спасала даже любимая маска отчужденности. Она зачастую спадала. Вот и теперь, стоило его отцу задать вопрос, как спокойствие декана заметно пошатнулось. Искоса глянув на любимого мага, обнаружила, что его рука, лежавшая на бархатной обивке софы, была сжата в кулак до побелевших костяшек. Молчание затягивалось, однако я доверилась Дарриэлу, знала, что он сдержит слово. «Наши намерения не изменились. Мы все так же желаем разорвать помолвочные узы». К моему удивлению, голос брюнета прозвучал твердо. Уолт Невилл забарабанил пальцами по подлокотнику, сощурив левый глаз. Его проникновенный взгляд пробирал до костей, заглядывал в душу, в сердце. И это ужасно нервировало. Казалось, от него нельзя утаить даже самые потаенные мысли. «Нет!» — раздался категорический ответ. «Почему нет? Ты же сам сказал, что если по истечении срока наше решение останется прежним, позволишь каждому из нас пойти своей дорогой». «Вы сами не понимаете, о чем просите. Обрекаете себя на муки. Отказываетесь от ценнейшего дара, который жизнь преподносит лишь единожды». «Отец, отпусти Лилит!» С мольбой проговорил Дарриэл, но в то же время я расслышала и боль. Уолт Невилл был непреклонен, поэтому декан с нажимом и таликой загадки добавил. «Ей нужно уйти». «Но...» «Прошу...» Отец с сыном долго смотрели друг на друга, словно вели между собой безмолвный разговор. Поочередно хмурились, будто спорили. В итоге Дарриэл одержал победу, или же они пришли к единому мнению. «Хорошо, будь по-вашему». С тяжелым вздохом отозвался Лир Невилл и отвел взгляд в сторону. Но даже после этих слов он продолжил сидеть, задумчиво уставившись в окно. Казалось, ректор искал малейшую зацепку, чтобы сделать по-своему. Спустя минут пять Невилл-старший все-таки неторопливо поднялся, подошел к Софе и положил тяжелые руки на наши головы. «Вы свободны. Делайте, что хотите». С раздражением бросил он и вышел из кабинета, оставив нас наедине. Я думала, что почувствую снятие помолвочных уз. Казалось, услышу звон падающих цепей или же обрету некую легкость на сердце. Но оно сжалось в болезненном спазме, заныло от тоски. Ведь сблизились минуты расставания с металлистом. Не сумев снять с пальца увесистое кольцо, протянула руку к Дарриэлу. Он молча обхватил пальцами мое запястье и медленно, миллиметр за миллиметром, глядя мне в глаза, начал стягивать украшения. Я тонула в его черном омуте, впадала в странную оцепенелость, теряя силу воли. «Месяц, Лилит, я даю тебе месяц, и не более!» Еле слышно произнес декан, едва спрятал драгоценность в карман сюртука и положил ладонь мне на спину. Разве это не я давала ему 30 дней? Даже сквозь плотную ткань платья я ощущала исходящее от нее тепло. В память весьма некстати врезались воспоминания о ласках, которые дарили руки декана. Шальные мысли вмиг окрасили щеки румянцем стыда, заставляя меня сильно прикусить нижнюю губу. Боль отрезвила, навела порядок в голове, заставила сделать первый шаг по направлению к выходу. Стоило покинуть кабинет, когда меня донеслись громкие, безутешные женские рыдания. Осознание вины ножом полоснуло по сердцу. Как только мы показались в холле, Лира Изабель отпрянула от мужа и, вся в слезах, бросилась мне навстречу. Не стыдясь присутствующих, женщина обнимала меня, высказывала надежду, что это не последняя наша встреча, что все еще образумится, и она обретет в моем лице еще одну дочь. А я стояла истуканом и не могла произнести ни слова. Тугой ком подкатил к горлу, не позволяя даже вздохнуть. Темно-карие глаза Лера Невилла также подозрительно поблескивали. Несмотря на напускное спокойствие и неприступный вид, который он на себя напустил, я подошла к нему, чтобы выразить благодарность, и на мгновение оказалась в крепких отеческих объятиях. Когда его тонкие губы тронула легкая улыбка, на душе немного полегчало. Но самое сложное — расставание с Дариэлом еще предстояло пережить. До дома, ставшего таким родным, мы добирались в полном молчании. Стремительно накатывало отчаяние. По прибытии декан помог мне выйти из кареты, задержав мои пальцы в своей ладони немногим дольше положенного. Но едва мы оказались у мраморной лестницы, которая вела на второй этаж, он направился в свой кабинет. Я же поднялась в свою комнату, с тяжелым сердцем обвела ее взглядом, проверяя, все ли сундуки слуги погрузили в подготовленный экипаж. Он уже стоял у парадного входа, в ожидании меня и Нарины. Как только за нами закроется дверца, четверка вороных двинется в путь. Переодевшись с помощью всхлипывающей Клементины в разложенное на кровати дорожное платье, отправилась на поиски Дарьела. Пришло время душераздирающего момента — прощания. Со слов Натаниэля, хозяин дома после возвращения не покидал свой кабинет. После непродолжительного стука и позволения войти, я нажала дрожащими пальцами на ручку, толкнула дверь и сразу же встретилась взглядом с любимыми и на этот раз печальными глазами декана. Он стоял у окна, и как только я переступила порог, торопливо приблизился. Мы неотрывно смотрели друг на друга. Я пыталась запечатлеть в памяти каждую черту его лица. Не верила, что еще пару мгновений, и, возможно, больше никогда не услышу его завораживающего низкого голоса, заразительного смеха, не увижу проницательных черных глаз, не войду следующим утром в столовую и не пожелаю доброго утра, а вечером не буду сидеть у камина в его компании и пить чай или горячий шоколад. «Уже собралась?» Дарьел первым нарушил воцарившееся между нами неловкое молчание. «Да». Внезапно мужчина взял меня за руку и вложил в него пульсирующий кристалл правды. «Когда тебе будет плохо, невыносимо одиноко, захочется выговориться, подумай обо мне, и я приду в любое время дня и ночи. Я всегда буду с тобой». «Я не могу его принять», — возразила и попыталась вернуть декану артефакт, но он был непреклонен. «Это подарок, Лилит. Не возьмешь сейчас, отправлю с посыльным. Не успеешь добраться домой, как он уже будет дожидаться тебя». «Спасибо огромное. Таких ценных и дорогих сердцу вещей мне еще никто не преподносил». «Тебе нужно идти, иначе я передумаю, и ты навсегда останешься со мной». «Навсегда». Мои губы тронула печальная улыбка. «Не слишком ли это много?» «В самый раз. Только, Лилит, если по каким-то причинам нам не доведется быть вместе, умоляю тебя, никогда не меняйся. Оставайся все той же Лилит. И прошу, поразмысли над поступлением в академию. Не захочешь обучаться под моим руководством? Выбери любое учебное заведение в империи. Можешь и вовсе указать одну стихию в анкете. Только не зарывай свой талант в землю. Позволь ему развиться». «Дарьел, я...» Голос надломился, и я смогла прошептать лишь «спасибо», изо всех сил стараясь при этом не разрыдаться. «До встречи, Лилит!» Он нежно провел ладонью по щеке. От этой будоражащей ласки я закрыла глаза, а в следующую секунду ощутила его губы на своих. Я прильнула к нему, не желая, чтобы он останавливался. Однако поцелуй вскоре закончился. Дарил отстранился первым. «Тебе пора. Или я точно сдержу обещание, и ты никуда не уедешь». С этими словами он подошел к двери и распахнул ее. «Вы правы». С поникшей головой я покинула кабинет. Декан проводил меня до ожидающей кареты. Лошади нетерпеливо перебирали копытами, мечтая поскорее отправиться в путь. Нарина уже сидела внутри и тихонько всхлипывала. В одном из окон первого этажа за нами наблюдал Натаниэль. Мужские руки сомкнулись на моей талии и ловко усадили в экипаж. Его внутреннее убранство поражало своей роскошью и непрактичностью. Мягкие сиденья и множество шелковых подушек располагали к дальним дорогам. О подобных удобствах в почтовых каретах можно было лишь мечтать. Дарил подмигнул мне и хлопнул дверцей. Спустя мгновение раздался выкрик кучера, удар хлыста, и лошади тронулись с места. Я прилипла к окошку и не сводила глаз с любимого мага, пока он не превратился в крохотную точку. Судорожно вздохнув, откинулась на спинку и заметила стоявшую на полу плетеную корзину. Теплая волна в тот же момент захлестнула сердце. Наверняка это дело рук декана, ведь он видел, что за завтраком я выпила всего лишь 2 чашки чая. Знал, что не стану о чем-либо его просить, и сам распорядился собрать нам в дорогу что-нибудь поесть.